«Наконец-то я увидела, как это делается», — думала Алиса. «А то читаешь в газетах про суды, а в конце так часто пишут. Имевшие место неоднократные попытки аплодировать были немедленно подавлены должностными лицами». И что это значит, до сих пор было совершенно непонятно. «Когда говоришь, надо опускать все лишнее», — сказал король. «Со мной нет ничего лишнего, мне нечего опускать», — ответил шляпочник и потупился. «Ну вот, говоришь, что нечего опускать, а сам глаза опустил», — сказал король. Тут захлопала другая морская свинка и тоже была подавлена. «Кажется, с морскими свинками покончено. Теперь дело пойдет», — подумала Алиса. «Можно мне пойти допить чай?» — проговорил шляпочник, с тревогой взглянув на королеву, читающую список певцов. «Ступай», — сказал король. И шляпочник ринулся к двери, даже не надев башмаков. «Снять с него голову!» — крикнула вдогонку королева, но никто и шевельнуться не успел, как он уже скрылся из виду. «Следующий свидетель», — сказал король. Следующим свидетелем оказалась кухарка ее высочества. Она принесла с собой перечницу, и, соответственно, Алиса догадалась, кого увидит, как только у дверей все зачихали. «Давай показания», — сказал король. «Не-а», — сказала кухарка. Король растерянно посмотрел на белого кролика, тот прошептал. «Ваше Величество, придется подвергнуть эту свидетельницу перекрестному допросу». «Ну что ж, придется так придется», — вздохнул король, скрестил руки на груди и внушительно вопросил. «Как приготовляют пирожные?» «Берут перец», — сказала кухарка. «И сироп», — послышался за ее спиной чей-то сонный голос. «За шиворот Соню!» — завопила королева. «Снять с нее голову! Вышвырнуть вон! Зажать! Подавить! Выщипать усы!» Поднялась суматоха. Соню изгнали, а когда все утихло, выяснилось, что кухарка исчезла. «Не имеет значения», — сказал король, сугубо довольный этим обстоятельством. «Следующий!» И вполголоса обратился к королеве. «Право, моя дорогая, следующего свидетеля допросите сами. У меня уже голова трещит». Алиса с большим любопытством следила за тем, как кролик неловко расправляет список и думала, кто же следующий? Пока не очень-то много они собрали улик. Представьте себе ее удивление, когда белый кролик пронзительным тонким голосочком возвестил. «Алиса!»